Мари посмотрела на сестру, вдруг остывшими, как бы излучавшими холод глазами. Анну и прежде поражала способность сестры так быстро менять выражение глаз, в которых постоянно враждовали мысль и чувство, страсть и рассудок. Эти глаза, мгновенной реакцией которых говорила о подвижном уме, способности тонко чувствовать, вместе с тем могли быть жесткими, враждебными, угрожающими, а не только доброжелательными. «Ты не можешь и не должна так говорить», — выкрикнула хрипло, как в удушье Мари. «Почему? Что тебя так возмутило?» Все еще не желая изменять прежней расположенности к сестре, поинтересовалась Анна. «Ты не можешь знать то, о чем собираешься со мной говорить. Ты никогда не любила, никогда и никого, поэтому не смей, я тебе запрещаю». Они стояли лицом друг к другу, возбужденные, готовые обрушить взаимные обвинения. Но Анна взяла себя в руки. Сдержанно, без прежней сердечности, она напомнила Марии таким тоном, словно та и вправду забыла об этом. «Я твоя старшая сестра. Я обязана тебя предупредить». Несколько помедлив, она продолжила. «Ты влюблена и видишь только достоинство любимого человека. Николай Алексеевич, безусловно, героическая личность. Но нельзя не видеть и другое. Он болен». И болезнь его принимает такие формы, которые могут поставить под угрозу твою судьбу. Мари так же внезапно, как и пришла в возбуждение, овладела собой, и новые насмешливые нотки зазвучали в ее голосе. «Именно теперь, когда я стала женой человека, который внушает мне искренние и глубокие чувства, единственный недостаток которого — раны, полученные при защите Отечества, все восстали против меня». «Напротив», — возразила Анна, — «я всем сердцем желаю помочь тебе, но ты должна серьезно обдумать будущее». Мари, пытаясь восстановить прежнюю доверительность, взяла сестру под руку и увлекла ее к окну. Посматривая на Анну сбоку, слегка наклоняя голову, она выговорила: «Если бы ты знала, Анна, как я ненавижу никчемную, пустую, напрасную жизнь, которая у меня была прежде. День за днем одно и то же. Вышивала, набивала табаком папироски, гуляла. Зачем жила? Ради чего?» Она усадила сестру у окна и сама устроилась рядом. Анна смотрела на нее с жалостью. «Но Николай Алексеевич постепенно превращается в живой труп. Это надо воспринимать как обстоятельство ужасное, но неизбежное. Бросить человека в беде, и ты считаешь это нормальным?» «Что ж», — многозначительно произнесла Анна, — «значит, мое сообщение как нельзя кстати». «Дворцовая тайна?» — насмешливо поинтересовалась Мари. «Важный государственный секрет!» Анна побледнела, закрыла глаза ладонью и резко сбросила ее с лица, словно прогоняя испугавшее ее наваждение. «Этот секрет тебе не понравится. Я узнала, что поражение мозга может произойти уже в ближайшие месяцы». «Кто же ты так точно мог определить?» Анна посмотрела на сестру. «Ну, конечно, ты уже вошла в романтическую роль и хочешь всех подстроить под свою героическую партию». Мари досадливо передернула плечами. «Последнее предположение совершенно неуместно. Я вовсе не собираюсь превращать свою жизнь в пьесу». Глаза Мари казались потухшими, словно в них выгорел еще недавно пылавший огонь, в котором было столько неукротимого света. Она долго молчала, будто собиралась с мыслями. Минутное раздражение и отчуждение прошли, но осталась подавленность. Внезапно она подумала об отце, о том, сколько тяжелых утрат перенес он. Глубоко вздохнув, она сказала Анне: «Видимо, судьба моя такая, Аннушка. Куда дерево клонится, туда и падает». Ее упорство начало приводить сестру в отчаяние. «Ты видела его более-менее здоровым. А если увидишь прикованным к постели, даже не понимающим того, что ты будешь говорить ему, ты думаешь, что лучше тратить время на пустые разговоры, прогулки и скуку, чем на уход за достойным любви и уважения человеком? Ты так считаешь?» Анна поняла всю бесплодность увещеваний. Внезапно поднявшись, она сказала: «Я не хочу обсуждать эту тему. Пойду и все расскажу отцу». Мари тоже вскочила со стула. «Только посмей. Ты же знаешь, в каком он сейчас состоянии. Ты же это знаешь. Иди, убивай отца, если тебе так важно поделиться своими полицейскими изысканиями». «Как ты смеешь?» — в свою очередь возмутилась Анна. «Смею. Я люблю и борюсь за свою любовь. Если ты расскажешь отцу об этих своих государственных секретах, ты мне больше не сестра. И кроме того, это ничуть не изменит существа дела и не повлияет на то, что должно произойти».